обратного пути. Я ладони обжигала, так легко твой летит свет. Ведь границ у любви нет, так сияй ярче всех. Благодарю, что горят такие.